эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 апреля 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Вадим Агафонов. Здравия тебе, Вадим. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер все, кто нас слушает. Сегодня поднимем острую, на мой взгляд, болезненную для многих тему «Отложенная жизнь. Нерожденный ребенок». Пугать мы никого не собираемся, так во всяком случае Вадим заявил перед эфиром, а попытаемся разобраться, что же это такое, что происходит, и главное, как не допускать неприятных каких-то дальше последствий. Вот теперь, Вадим, предоставляй тебе микрофон, чтобы ты начал уже свой доклад, а потом мы перейдем уже к общению с нашими радиослушателями и зрителями. Хорошо. Еще раз всем добрый вечер. Эта тема достаточно, на самом деле, острая. И я сегодня хочу на эту тему поговорить, поскольку у меня очень большой опыт работы, в том числе и в этой теме. И я хочу донести то, что я про это знаю, то, что я даю своим клиентам, и то, что меняет жизнь людей к лучшему. Как раз в сфере, я ее называю, отложенной жизни, то есть когда есть нерожденные дети. Я буду сегодня про это говорить и подготовил небольшую презентацию, поэтому сейчас, скорее всего, я перейду к презентацию и расскажу про это. Но вначале перед презентацией хочу сказать, почему я этим занимаюсь. Ну, мне нравится помогать людям. Мне нравится делать что-либо такое, что улучшает жизнь людей. Почему я это делаю? Из простой личной выгоды. Окружение очень сильно влияет на человека, и я хочу, чтобы в моем окружении были счастливые, успешные люди. Поэтому я это делаю. Это мое любимое дело. Я этим занимаюсь, ну, в той или иной сфере, в той или ином виде всю жизнь. То есть всю свою сознательную жизнь, если не брать там детские и юношеские годы. Итак, а что с моей точки зрения отложенная жизнь? Сейчас я перейду демонстрацию экрана, включу презентацию. Отложенная жизнь, нерожденный ребенок. А отложенная жизнь. Что я имею в виду под этим? О чем будет речь? Во-первых, что такое отложенная жизнь? Это то состояние, когда ребенок уже зачался, но ему не удалось, не было суждено родиться и жить. Это прерванная беременность. Так или иначе, прерванная беременность, и мы это будем сегодня рассматривать. Кто виноват и зачем судить? Как быть, если это уже случилось? Нерожденные дети, кто они? Хочу изменить ситуацию, возможно ли? Не могу забеременеть или выносить, в чем проблема? Счастье ребенка, с ребенком путь к нему. И как изменить, что делать? Вот эти вопросы мы сегодня рассмотрим и начнем их по порядку рассматривать. Виды прерывания беременности. Их не так много, вы их все знаете, но я сегодня хочу об этом напомнить, чтобы мы понимали, о чем мы будем говорить. Первое – это медицинский аборт. То есть тогда, когда по каким-то медицинским показателям, ну или иногда по решению мамы, она идет в медицинское учреждение и совершает прерывание беременности. У нас это называется аборт. Но их существует пару видов. Вот первым я хочу назвать медицинский. Второй аборт, он травматический, когда это происходит в связи с какой-то травмой. Когда происходит прерывание беременности в связи с тем, что женщина была травмирована и произошло прерывание беременности как прямое следствие травмы. Выкидыш. Это тоже прерывание беременности. А тогда, когда, ну так скажем, мама не прилагала к этому усилий, просто это случилось. Причин может быть множество, какие-то из них мы сегодня рассмотрим. Но это тогда, когда ни по медицинским показателям, ни травматическим образом, ни по умыслу мамы, это просто случилось. В той или иной ситуации или по тем или иным причинам. Замершая беременность. Это тогда, когда процесс беременности вдруг замер и перестал продолжать быть. То есть выкидыша нет, но беременность прервалась, она замерла. То есть процесс развития плода прекратился. Мертворожденные дети. Здесь тоже я считаю, что это прерванная беременность, когда ребенок родился мертвым. То есть он прекратил свой процесс развития еще в утробе матери. Я не хочу оспаривать какие-то медицинские моменты, может быть, или юридические. Я говорю в контексте того, что я хочу донести. А причины прерывания беременности, их множество, и мы сегодня рассмотрим следующее. Кармическая судьба. Кто-то может сейчас начать спорить, что карма – это не судьба, судьба – это не карма и так далее и тому подобное. Не хочу на этом заостряться, но хочу сказать, что существует некая причинно-следственная связь, в связи с которой происходят те или иные обстоятельства, явления, события. Всегда есть причина. И у причины наступают некие последствия, да, то есть некое следствие, причинно-следственная связь. И, соответственно, у прерывания беременности всегда есть какая-то причинно-следственная связь, и мы тоже будем сегодня рассматривать. Но что я еще хочу про это сказать? С моей точки зрения, есть такой нюанс. Есть души, которые приходят в этот мир для того, чтобы воплотиться, но не жить. И я хочу, чтобы вы это себе запомнили, как один из важных моментов, потому что в той, так скажем, теории, в той версии, которой придерживаюсь я, с которой я работаю, которая у меня в практике реализуется, как раз существует некая зависимость какого плана. В моей версии дети выбирают родителей. И когда они приходят на этот план, то есть рождаются в этом мире, это их выбор. И почему я придерживаюсь этой версии? Потому что я уже работаю с этим очень много, по крайней мере, через принцип психогенетики уже 15 лет. А до этого работал и другими способами, когда еще не знал психогенетики. Я пришел к выводу, да, что на самом деле, если у мамы складывается причинно-следственная связь, то есть ее судьба такой, в которой отразится судьба ребенка, он идет к этой маме. Если у мамы другие убеждения и ее последствия будут немножко другие, какие нужны ее ребенку, он не идет на этот план. В том числе кармические. Если мама создает условия, в которых возникает ситуация, когда ребенок может реализовать свою программу воплотиться, но не жить, то есть пройти какое-то прерывание беременности, то он выбирает эту женщину, и с ней это случается. Поэтому все абортированные, все замершие беременности, все выкидыши в моей версии – они кармические. Другое дело, что у человека есть выбор, создавать такие условия или не создавать такие условия. То есть они тоже создают некие причины, которые несут из себя, потом выносят некие следствия. А другой момент очень важный, который прям критически важный, и я его рассматриваю даже больше, он связан с кармой, судьбой, прям четко связан. Но он более конкретный, более рабочий и более детальный. Это наследственное, это программа. Существует два вида наследственности. Это генетическая, когда модели поведения, в том числе и прерывать беременности, передается на генном уже уровне. И второй момент наследственный – это когда такое возникает в связи с воспитанием. То есть ребенок находится в этой атмосфере. Даже он, если в своей осознанности не знает, что пока он живет, мама совершает аборты, его бессознательно, его душа это знает. Она это видит. Ребенок это впитывает в себя, и это становится тоже его программой. Потому что все дети воспитываются по образу и подобию своих родителей. Не потому, как родители им говорят, надо поступать, а как родители поступают сами. И дети выбирают, какой образ и подобие. Или в точности так, как делают родители. Или маятником в обратную критическую крайнюю точку наоборот. Хотя, по сути, получается то же самое. Поэтому наследственная программа, с моей точки зрения, более ярко, более четко показывает. Поэтому я хочу сказать, что большинство, подавляющее большинство абортов, то есть тех, которые, казалось бы, делают осознанно, делают неосознанно. Делают по некой модели поведения, делают по некой встроенной в психику программе. Воспитанная. Я про это уже сказал немножко, но хочу более детально рассказать, откуда берется воспитанная. Ребенок впитывает модели поведения из окружающей среды. Но больше всех он общается, естественно, с теми, кто его воспитывает напрямую, с кем он живет. Это мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сестры. Если какие-то родственники, дяди, тети часто или много бывают, они. А чуть повзрослев, это окружение, то есть друзья и школа. А отсюда складываются убеждения. Причем у нас же как бывает беременность? Прерывается не напрямую, что я хочу прервать беременность, а, допустим, убеждение, что много детей не хватит денег, много детей плодить нищету. Это убеждение. И они подталкивают женщин, подталкивают семьи идти на определенные вещи, но эти убеждения не являются реальностью, они не являются отражением действительности. Я знаю много семей, где много детей, и, соответственно, живут люди хорошо. Я знаю, где в семье один ребенок, и люди бедствуют. Поэтому убеждения не являются истинными, это скорее мнение, но они воспитываются, внедряются в психику и становятся в кавычках логикой поведения. Поэтому вот это тоже стоит рассматривать. А навязанное окружением. Я уже говорил про то, что в воспитанное входит и окружение. Но смотрите, есть одни моменты очень важные. Когда человек, в данном случае женщина, со своим молодым человеком узнает о своей беременности, то есть женщина беременна, она там сообщает, не сообщает, то есть когда окружение узнает, что это есть, у окружения вдруг появляется огромное желание повлиять на этот процесс. Кто-то поддерживает, а кто-то ведь нет. И достаточно бывает случаев, когда близкое окружение, которому до этого момента женщина доверяла, надеялась, возлагала какие-то надежды, вдруг начинает давить на то, чтобы, допустим, тебе рано рожать, тебе еще учиться, у тебя еще карьера, и так далее, и тому подобное. То есть вот это давление тоже сказывается. Только как те люди, которые надавили, они же потом не несут ответственности за сам факт прерывания беременности. В чем проблема-то? Они не хотят на себя брать ответственность. Правда, в осознанности они не берут, а кармически они берут. Но это уже другой вопрос. Мы сегодня говорим о тех, у кого это случается. И решение бессознательного плода. Смотрите, в чем здесь конфликт? Как я считаю, как я это вижу, с чем я работаю уже много лет – Осознанность приходит, ну, по крайней мере, не осознанность, сознание приходит, осознание себя как личности к ребенку приходит там от 3, ну, у кого-то от 2 лет до 5, до 7. То есть в этот период ребенок начинает себя идентифицировать как личность и отождествлять с другими людьми, то есть отождествлять себя в социуме. А вот бессознательная часть, она запускается в момент зачатия. Почему? Потому что бессознательная часть отвечает за все процессы, происходящие в организме человека. Вообще за все. Даже за наше сознание. Оно отвечает за деление первых клеток. Оно отвечает за формирование плода и прохождение всех этих его этапов. Да, от начальной хордовой, да, когда еще нет позвоночника, там, прохождение каких-то моментов, когда плод приобретает признаки рыбы, жабры, потом позвоночного млекопитающего и так далее и тому подобное. Ну и, соответственно, когда уже формируется полностью человеческий облик. Плюс бессознательное отвечает за все процессы – дыхание, моргание, там, сердцебиение, все нервные связи и так далее и тому подобное. То есть, и что происходит? Я считаю из моей практики, что ребенок начинает взаимодействовать с миром с момента зачатия. Помните, вот в первом пункте, где кармическая судьба, да? Его задача некоторых детей воплотиться, но не жить. Но в момент воплощения, а это зачатие, то есть тогда, когда начинают делиться клетки, он уже начинает взаимодействовать с миром. И теперь представьте ситуацию. Бессознательное, которое все видит, все слышит, все анализирует, за все отвечает, получает две команды одновременно. Первая команда – его естественная – жить. То есть модель поведения – зачаться, родиться, созреть, вырасти и умереть. Эта модель поведения есть четкая, и бессознательно ее выполняет. То есть это архетипичная модель жить. Но когда женщина обнаруживает, что она беременна, у нее самой или у окружения, близкого окружения, может возникнуть сомнение в необходимости этой жизни. И когда мама думает или говорит, ой, а может быть мне не рожать, или папа такой, ой, да зачем, давай еще поживем, или там старшие женщины, да, теща со свекровью, а зачем вам это надо, бессознательно ребенка это считывает. А поскольку это окружение близкое, то бессознательное принимает это как команду к действию. И теперь у ребенка в бессознательном две команды. Какие? Первая архетипичная – жить, а вторая – умереть, поскольку бессознательное слышало команду «А зачем нам ребенок?» То есть отказ от ребенка. И когда отказ очень мощный, возникает очень сильный конфликт, и иногда команда близких людей, когда она поддерживается еще и несколькими членами близкого окружения, то ребенок может принять решение, но не сам ребенок, не его осознанность, а его бессознательное. Приоритет отдать команде умереть. И, соответственно, ребенок внутри провоцирует определенные вещи. Да, это может быть выкидыш, это может быть замершая беременность. Но сам момент прерывания может запросто случиться. Соответственно, сомнение мамы – это вообще базовое, ключевое, особенно по замершим беременностям и по выкидышам. Как только мама сомневается, для ребенка это вообще напрямую самый главный человек, это носитель, это самое родное, что у него есть, где он находится, там прямая связь всякая, включая нейронную. И, естественно, бессознательное ребенка будущего, оно напрямую зависит от мамы больше всего. И если мама под большим сомнением, А, допустим, задачи у ребенка не столь мощные, его архетипичное желание жить не настолько мощное, чтобы сопротивляться сомнениям мамы, запросто может произойти выкидыш и так далее и тому подобное. Ну или провокация на модель поведения, когда идет девушка и делает аборт. Плюс, если туда сложилось воспитание наследственное, еще и окружение давит, ну, тогда вообще, мне кажется, вопрос решенный. Но кто виноват и кто судит? Этот важный момент. Помните, я говорил, что когда ребенок идет на этот план, чаще всего он уже знает свою кармическую задачу, и он выбирает тех женщин, которые наверняка будут делать аборт, наверняка у них будет выкидыш, или наверняка будет что-то типа замерзшей беременности. Чаще всего да. Поэтому есть ли вина женщины в том, что к ней пришел ребенок с такой задачей, с таким сценарием воплощения? По большому счету я считаю, что нет, вины вообще нет. Потому что чаще всего эта модель поведения, в которой мама становится в ситуации аборта, выкидыша или при замершей беременности, наследственная, то есть или генетически, или воспитанием. Чаще всего. Не всегда, но чаще всего. И эти компоненты совпадают. Ребенок видит, что здесь есть такая программа, что он может реализовать свое воплощение без жизни и идет через эту маму. Другое дело, у мамы есть выбор. Вот кто это знает, кому повезло это знать и так далее и тому подобное, у мамы есть выбор. Осознанный, если, то это вообще замечательно. Если она знает, что ей нужен ребенок живой, нет сомнений, есть уверенность, то тот ребенок, которому нужна прерывание, которому нужно прерывание беременности, не пойдет к этой маме. Ну, потому что это не его судьба. К такой маме пойдет ребенок, который родится и будет жить с учетом маминой судьбы для реализации своего сценария жизни. Если же у мамы есть определенные программы, в которых, допустим, она уже рожала, и у ней кармически детей достаточно, то ребенок тоже не пойдет, потому что там нет реализации его сценария жизни, его программы, его судьбы, и он просто не пойдет. Поэтому для мамы очень желательно разобраться с тем, что она хочет в этой жизни относительно деторождения. Если она с этим разбирается, вопросов вообще нет. Второй момент, кто судит. Давайте разбирать. Судит, соответственно, кто? Вот я не знаю тех людей, которые имеют право судить. Вот не встретил. Вот правда не встретил. Поэтому я не берусь судить. Что такое грех? Грех ли это? Ну, исходя из того, что я вижу, исходя из того, что я сейчас объяснял, мне кажется, это не грех. Мало того, если верить первоисточникам, то перевод слова «грех» в правильной интерпретации означает ошибку. Но опять же, какая здесь ошибка, если существует некая причинно-следственная связь и некая кармическая связь? Да, я вам объяснял, что если мама осознанный выбор сделает, то с ней этого не случится. Но опять интересный момент. Очень много в нашем поведении наследственного. Ну, процентов может быть от 70 до 90. Тех моделей поведения, которые у нас происходят в жизни, нам кажется, что мы логически, прагматически и так далее действуем. Нет, это не так. У нас есть определенные алгоритмы, модели поведения в определенных ситуациях. У нас есть алгоритмы на учебу, как работу искать, как жениться, как детей воспитывать, как свою жизнь проживать, как относиться к одному, другому, третьему, четвертому. У нас есть алгоритмы. То есть с логикой, чистой логикой и прагматикой у нас не так, как нам кажется. Мы поступаем моделями поведения. Поэтому я не считаю это грехом. И меня немножко удивляет, что есть некоторые люди, которые прямо участвуют, агрессивно участвуют, фанатично участвуют в том, что осуждают аборты. И меня это реально удивляет. Ребят, но вы занимаетесь судилищем. Вы осуждаете. То есть у вас гордыня перехлёстывает настолько, что вы берете на себя функции Бога и начинаете судить других людей. То есть они подобные вам, но вы себя ставите выше их и начинаете судить их поведение. Я бы не хотел этого делать для себя, поэтому я не считаю, что это грех. Это есть некое стечение кармических и наследственных обстоятельств, событий и причин приходящих вследствия. Да, в этой ситуации это все можно менять с моей точки зрения, но грехом я это не считаю. Убийство ли это? Однозначно я не считаю это убийством. Тоже сейчас я встречу множество противников. Но, знаете, особенно мне удивительно противоречие в христианстве. Там написано «не убий». Там не написано «не убий человека». Там написано «не убий». То есть «не убивай». Но убивают все, что у нас есть. Не всех, но все. Животных убивают, морскую фауну убивают, растения убивают, людей убивают. Но убийство ли это? Нет, с моей точки зрения это не убийство. Почему? Ну, потому что, помните, да, я говорил, что есть кармические причины, по которым у ребенка складывается так судьба. То есть ему это предназначено. Опять же, с другой стороны, если смотреть, то убийство – все убийство. Убили корову – это убийство. Убили курицу и съели – это убийство. Просто тогда для себя надо честно признать, что или мы не убиваем – это естественный процесс физического мира, или признать, что мы убийцы. Мое мнение, что нет, это не убийство, это модель поведения, чаще всего наследственная. Будет ли наказание? Здесь ответ и да, и нет. С моей точки зрения, ответ да и нет. Почему? Если у человека есть убеждение, то есть ему внедрена идеология, что за это он будет нести некую кару, некое наказание, то он будет это нести наказание. Но помните один интересный момент, да? Когда окружение давит, настаивает на том, чтобы сделать аборт, а потом за аборт отвечает женщина. Ну, как-то странно вообще-то. Да, она принимает решение. Да, это ее ребенок, я не спорю. Но заметьте, женщина очень часто социально находится в зависимости. В зависимости в какой-то от молодого человека, в зависимости от своих родителей, в зависимости от окружения. И если вы настаиваете, тогда берите это на себя. Будет ли наказание? Если же человек осознает, то есть женщина осознает, что она стала просто дверью, неким инструментом для реализации планов ребенка о его воплощении без жизни, то тогда с наказанием у ней будет все попроще. С другой стороны, это осознание. Осознание тоже освобождает от многих кармических завязок. Поэтому это работа с идеологией убеждений. Здесь надо просто человеку разбираться. Часто наказание используется как манипуляция, то есть управление человеком. Поэтому очень часто вот это «Бог накажет» – это манипуляция людей в отношении других людей. Я придерживаюсь этого. Мнение других. Я про это уже косвенно сегодня говорил, но меня удивляет. Мнение других людей, насколько оно ценно? Вот когда ты совершишь что-то неприятное для других людей, даже косвенно, то есть им прямого ущерба нет, ну просто, да, и хочется немножко посудить тебя, то они тебя осудят. Но когда с тобой что-то случится, и тебе нужна будет помощь, и вот это окружение все, нет, оно не поможет. 1-2 человека и все. Ну, там, у кого побольше близкого окружения, побольше помогут. И то, я же уже говорил, никто не хочет брать на себя ответственность, а дать рекомендацию в виде манипулятивного давления, да запросто. А ответственность не хотят. Поэтому к мнению других людей желательно относиться как к последнему средству восприятия. Решите это сначала для себя в том близком окружении, которое напрямую связано с этой задачей. Если вы в браке, естественно, это надо решать с мужем. Если у вас это незапланированная беременность, надо решать с молодым человеком. Принимать решение. Если он не принимает решение, то, ну, как бы печали не было, самой принимать решение. А еще лучше с этим познакомиться чуть раньше, разобраться в своих убеждениях на будущую жизнь, освободиться от негативных убеждений и выстраивать свой сценарий жизни по тем ценностям, которые вам дороги. Поскольку свое мнение – это самое важное. Потому что женщина, носящая в себе ребенка, на самом деле это величайшее чудо. Потому что чудо рожать себе подобных есть только у женщин. И это реальное чудо. И никак сказать, давить на такого человека, да его только надо поддерживать. Поэтому я рекомендую женщинам, ну, реально обзавестись своим мнением. То есть и избегать возможности, чтобы на вас давили, чтобы вами манипулировали. И, соответственно, я уже говорил, разобраться с убеждениями. Поскольку убеждения – это модели поведения, это модели мышления. Они не могут быть правильные и неправильные. Они могут быть полезные или не полезные в данной ситуации жизни. Допустим, те модели поведения, которые формировались у ваших предков и сели к ним на гены, в тот момент были полезны. Допустим, это было раскулачивание, репрессии, война и так далее. И люди там выживали, используя эти модели поведения. Сейчас мир другой. Другие ценности, другие ритмы, другие процессы, другой уровень достаточный и так далее и тому подобное. А убеждения, то бишь модели поведения, скрытые внутри нашего бессознательного, те же самые. Соответственно, те модели поведения, которые остались с тех времен, они сейчас не полезны, они могут быть даже вредными. Соответственно, очень желательно разобраться со своими убеждениями. И разобраться еще вот с важной вещью такой, как понять, а моя ли это ценность, мое ли это убеждение, или оно мне навязано, и я его принял за свое. Вот это важно. Ну, это отдельная тема, я в нее сейчас углубляться не буду, но вот так есть в этой жизни. Как быть или не быть, когда вопрос уже решен? То есть, уже случился выкидыш или уже случилась замершая беременность или уже сделан аборт. И позже приходит некое вот осознание или вы сейчас, слушая эту передачу, для себя вдруг осознаете что-то. Как с этим быть? В первую очередь, оценить ситуацию из критериев, из обстоятельств, из событий того времени. Почему? Ну, потому что после драки кулаками махать многие мастера, а в само событие вы по-другому поступить не могли. Не могли поступить почему? Во-первых, напоминаю, вы были завязаны на судьбу ребенка. нерожденного. Соответственно, да, вы какую-то часть влияния своего имели, но ребенок шел на реализацию своей судьбы. Это первое. Второе. Вы были так или воспитаны, или у вас была такая наследственная модель поведения. Третье. У вас было на тот момент такое убеждение, в котором вы могли принять только такое решение. И даже если вы сейчас вспомните, что вы могли там принять одно, другое, третье, четвертое решение, но я вам с уверенностью на 100% скажу, что выбранное вами в то время решение было единственно возможное для вас. Вы бы его не выбрали, если бы оно было не единственным. Вариантов, может быть, было много, но обстоятельства сложились так, что вы могли поступить только так. Вспомните те причины, реальные, прагматичные, можно сказать, логические, того, что случилось именно тогда. Не с позиции сейчас, а с позиции той, что вы могли и что послужило причиной. Ну и помним, что есть еще и у нас судьба ребенка. В этом случае, когда происходят аборты, всегда есть обиды. Соответственно, ее надо откопать, потому что наш мозг делает следующую вещь. Он чаще наши обиды обезболивает. А как он обезболивает? А чтобы она не болела, он ее начинает прятать и вытеснять из памяти. Но куда вытеснять? В бессознательное. Из сознания в бессознательное. То есть проблема не решена. Обида живет и процветает, только уже не подконтрольная вам. Так вот, лучше вернуть этот контроль и проработать. То есть найти эту обиду. Там обида может быть на кого угодно или на что угодно. В том числе эта обида однозначно будет на вас. В какой форме? Да в любой. Гнев, осуждение, разочарование. Каким угодно образом, без разницы. Вытащить и вспомнить, что вы по-другому поступить не могли. Тогда какой смысл обижаться на других и на себя? Нет смысла. Соответственно, с этим прям надо работать. Оправдать себя. Вот это уже прям четкие я инструменты даю, что делать. Это оправдать себя. Оправдать себя реально. Да, вы можете прям придумать эти оправдания, но сделайте это в реальности. Объясните своему осознанному мозгу, что это уже случилось, и у этого были причины. И назовите кучу этих причин. Сделайте сам факт того объяснением, оправданием того, что вы сделали. Ну, естественно, простить себя. Мало того, не просто простить, а поблагодарить себя и других, что вы... ну как, у нас красиво говорят, получили урок, но с другой стороны, это же жизнь, это часть жизни. Вы ее никуда не выкинете, соответственно, вы ее прожили. Да, она, может быть, несет какой-то негативный оттенок, но это жизнь. Это шаги, это вдохи, это мысли, это общение, это жизнь. Поэтому себя надо простить и поблагодарить, что вы живы до сих пор. И что вы можете измениться и сделать этот мир лучше. И самое сложное – это примириться и познакомиться с ребенком. Что я вам хочу сказать? Да, у ребенка есть свой сценарий жизни, у него есть своя судьба, у него было там запланировано воплощение без жизни, но... Поскольку у него есть душа, у него есть бессознательное, то он в вашем роду, у него ваши гены, у него есть место в этом роду, он кому-то является братом, сестрой, он кому-то является ребенком, кому-то внуком и так далее и тому подобное. У него есть место в вашей душе. И надо выделить этому ребенку это место. Для этого с ним надо познакомиться, примириться, поговорить с ним. Я, конечно, сейчас рассказываю, можно подумать, что это бред сумасшедшего, если бы это не была естественной практикой. Ну, все, многие же знают про расстановки, многие знают еще про что-то. И, соответственно, у ребенка есть бессознательное, а с бессознательным можно общаться. Я это делаю. Я привожу в это состояние, можно сказать, гармонии, общения, примирения и знакомства. Поэтому из практики я говорю, что эти вопросы решаются. Просто пока ребенка не приняли в рот, не показали ему его место и не признали его, самое главное – это признать его душу, признать его бессознательное. Если вот там кто у нас слушает атеисты, то это бессознательное. Оно работает бессознательное. Да, почитайте Юнга, есть личное бессознательное, есть коллективное бессознательное. Юнг – это психолог, то есть человек от науки. Почитайте, разберитесь, узнайте. Так вот, с этим можно поработать. И наступает примирение – и снимаются на все блоки. Жизнь живущих, кто связан с этим ребенком, моментально улучшается. Во всех аспектах. В духовных, физических, материальных, образовательных, каких хотите. Сразу улучшается. И, в принципе, там по большому-то случаю не особо и сложно это делать. Просто надо пойти на это и сделать. Как знакомиться? Ребенок. Я вам говорил, что это, собственно, ребенок. У него с момента зачатия 100% бессознательное работает. В его бессознательном все коды всего и организма, физиологии, и модели поведения, и наследственности. Соответственно, когда мы знакомимся с ребенком, мы знакомимся как с реальным человеком. Для кого-то он брат, сестра. У этого ребенка есть имя. Причем имя эти дети называют. Не мама ему придумывает в этом случае. Есть некое заблуждение, что имена детям придумывают родители. Родители на тонком плане воспринимают имя ребенка и дают ему. Да, бывает сбой. Я знаю многих людей, у которых два имени. Я знаю людей, которые не знают своего два имени, но немножко как бы в ощущениях некомфортно воспринимают свое, то, которое по паспорту. У ребенка можно спросить, и он называет это имя. И на удивление все мамы его слышат. Когда происходит у меня эта сессия по примирению, по знакомству с ребенком, мамы все слышат имена своих детей. А вы можете поговорить с этим ребенком во время этой сессии и спокойно спросить, для чего ребенок приходил. И он вам это скажет. Мало того, его можно там спросить, что он хочет сейчас, какие у него там обиды, что он планирует в принципе. И это удивительные вещи, но они работают. А ребенку нерожденному не хватает любви. Не хватает внимания, не хватает признания. Признания больше всего не хватает. И если мама отважится и признает своего ребенка, выделит ему место в своей душе, выделит ему место в роду, в семье, не материально там какой-нибудь портретик или фетиш какой-нибудь повесить, а вот в душе реально, то она и бессознательное ребенка освобождает вот от этих переживаний. То есть просто надо дать любви. Это очень хорошо, и на сессиях я это вижу, и мир меняется, потому что когда мы даем любовь, мы ее получаем тут же, ну только вдвойне. Соответственно, физическая энергия никуда не исчезает, не прибавляется, а энергия любви, она всегда приумножается. Поэтому, когда мы знакомимся с ребенком, мир меняется в лучшую сторону однозначно. из моей практики не было ни одного случая, чтобы после решения вопроса и знакомства с ребенком жизнь ухудшилась. Не было, ну не помню такого. Я просто не представляю, как это возможно, то, что когда в этом находишься, там такие прекрасные процессы происходят. А, тварь, дрожащая или право имею? Часто под давлением осуждения, а иногда самоосуждения, мы теряем некое осознание себя, некое достоинство. И нам иногда кажется, что все, это теперь навсегда. Нет, это не навсегда. И предел есть, есть предел вашего желания. Если вы хотите наладить отношения и изменить ситуацию, да, если вы носите вину за нерожденного ребенка, ну, решите эту вещь. Если вы хотите по убеждению искупить, ну, искупите. Если у вас хватает осознанности принять и понять, что это кармическое, и освободить себя пониманием, осознанностью, это вообще замечательно. И этот предел наступает тогда, когда вы захотите. Вот как вы захотели, вот это состояние до вас дошло, что нет там вины. Или, допустим, вы пришли ко мне на сессию, да, я вас познакомил с вашим ребенком, вы с ним встретились, пообщались, объяснились друг другу в любви, обнялись, приняли друг друга, признали друг друга. Все, с этого момента никакой вины, никакого наказания. Это вот здесь заканчивается этот предел. Ошибка или необратимость? Это ошибка. С моей точки зрения, это ошибка. Необходимая ошибка. Почему? Потому что весь процесс, вот взять, если нашу школу, наше образование с первого по последний класс, я сейчас не знаю, там 10, 11, 12 классов уже стало. Давно школу закончил. Это процесс ошибок и их исправления. Это нормально, это естественно. Соответственно, это ошибка, но она естественная. Необратимость ли? Да очень даже обратимость. Это обратимо, потому что осознанность – это уровень раскаяния. Раскаяние снимает любые кармические завязки. Если это искреннее осознание, в кавычках, ну не в кавычках, а равно раскаиванию настоящему, то это как раз признание, и кармические завязки заканчиваются на этом. Надо ли хочу, в чем сомнение? Если в вашей терминологии, в вашем языке, в вашем общении много слов «надо», «нужно», «требуется», «должен», «обязан» и так далее и тому подобное, то, скорее всего, что у вас есть навязано. Если в вашей терминологии всего два слова «я хочу», «я желаю», то тогда вы счастливый человек, тогда вы идете к изобилию, которым вы можете щедро делиться. Поэтому определитесь для себя, а хотите ли вы стать счастливой и разрешить все эти вопросы с нерожденными детьми, или вам это зачем-то надо? Так вот, если это вам зачем-то надо или нужно, то это не ваше. Это кем-то или чем-то навязано. Что с верой в себя? У меня есть один интересный принцип, не знаю, подойдет он вам или нет, но я считаю, что у каждого человека все хорошо. Просто он находится на некотором этапе развития своей жизни. Даже если у него сейчас, с его точки зрения, сплошные несчастья, но он жив, я считаю, что у него все хорошо, просто ему надо, он желает, он хочет разрешить свою задачу и изменить жизнь к той цели, к тому состоянию, к тому виду проживания этой жизни, какой он хочет. А в связи с этим нужна вера в свои желания, то бишь в себя самого. Решите этот вопрос, потому что уверенность в себя – это очень большая вещь. У нас очень много воспитано из поколения в поколение людей, у которых жертвенное мышление. Изначально жертвенное мышление, то есть люди, которые находятся в состоянии жертвы. И в соответствии с этим надо определиться, насколько вы в себя верите. А вот решение этих вопросов с нерожденным ребенком возвращает некую веру к себе и веру в себя. Возможно, все. И я в это верю. У меня есть четкое убеждение, что это возможно все. Если у вас есть конкретные цели, не сейчас начать там придумывать, ага, я вот сейчас хочу на Луну, попробуй-ка меня запусти. Ну, правда, на Луне были, не знаю, на Марсе еще не были туда. Я о реальных ваших целях и ваших задачах. Что вы реально хотите без вот этих абсурдных фантазий? Соответственно, и здесь я тоже знаю, что возможно все. Я вам сейчас рассказал очень классный инструмент решения вопроса с нерожденными детьми. Я, конечно, сейчас перейду, немножко коснусь вопроса, он тоже стыкуется с этим, тех женщин, которые хотят, но не могут. Но я вам говорю, что при решении таких вопросов, как вопрос с абортами, нерожденными детьми, прерванными беременностями, все решается. Зависит от вот этих ваших факторов. Веры в себя, осознанности, желания. Потому что возможности рождаются из желания и веры в себя. По-другому никак. Как обещал, я сейчас немножко скажу про тех женщин, которые бы хотели, но по каким-то причинам не могут. К сожалению, если была операция и у вас есть оперативное удаление тех или иных частей детородных, детородящих органов, то тогда да. Здесь, скорее всего, физиологический вопрос не решится. Но я сейчас хочу поговорить о тех людях, у которых есть какие-то небольшие изменения или совершенно здоровые, но не происходит зачатие. Почему это происходит? Мы сейчас об этом поговорим. Во-первых, это может быть наследственные модели поведения, когда это передается наследственно с уже программой отказа от этого. В осознанности человек хочет, его бессознательное уже давно наследственно в себе несет команду отказа от детей. И этот момент можно только выявить на консультации, на работе детальной, то есть когда уже работаешь непосредственно. Это не обязательно мама, это не обязательно папа, это может быть кто-то в роду. Также отказались из каких-то параллельных веток. Это может быть дяди, тети, там, дедушки, бабушки, братья ваших дедушек, бабушек и так далее и тому подобное. Потому что у нас не чисто всегда программы переходят прям от мамы к папе. Да, по большей части да. От мамы к дочке и так далее. Ну, по прямой линии. Но иногда параллельные ветки рода тоже дают эти программы. Убеждение в конфликте с желанием. Допустим, вы говорите, я хочу ребенка. Но у вас есть скрытые даже от вас убеждения, что ребенок мешает карьере, что ребенок – это обуза, что с ребенком придется ограничить свою свободу, с ребенком придется ограничить общение, там, отдых и все остальное. Вы можете этого даже не осознавать, но у вас есть конфликт с желанием. Вы конфликта не ощущаете, а ваш организм ощущает. Бессознательно, которое управляет 90% ваших процессов, да вообще без проблем создать вашему организму не зачатие, да в 3 секунды и насколько хочешь. Поэтому здесь еще очень важна работа с убеждениями, я это делаю. У меня клиентки рожают, когда отпускают свои навязанные негативные убеждения. Меняют их на положительные, прорабатывают их очень хорошо, и вопрос решается. Может быть, встретится такой очень интересный момент, который вообще очень сложно обнаружить. Обнаружить сложно, конечно, самостоятельно. Бывает так, что ребенку где-то эмоционально что-то не так сделали, он это переносит на себя и принимает решение: а у меня детей не будет. И благополучно про это забывает. Он принял решение, бессознательно принял решение как команду и выполняет его. Четко и конкретно. То есть ребенок сам себе внедрил программу «не иметь детей» и забыл про это. И вот женщина расцвела в расцвете сил, влюбилась, создала семью. У ней там великолепный мужчина, она хочет продолжать род. А внутри живет команда, которая она не слышит, не видит, не чувствует, а эта команда работает. То есть принятое решение в детстве является очень мощным шлагбаумом для рождения ребенка. И пока его не вытащишь, не выудишь из бессознательного, оно может не давать зачать. Потому что бессознательное отвечает за все физиологические процессы в организме. А есть очень такой смешной момент, ну, смешной в каком смысле? Для женщины, которая хочет иметь детей и не имеет, это, конечно, не смешной. Для нее это незаметно, поскольку она внутри проблемы находится. Но есть такая вещь. Вот пока у меня все идеально не случится, идеальный муж, идеальное жилье, идеальная детская комната, идеальный заработок, идеальный доход, идеальные условия, страна и все остальное, я не рожу. Перфекционизм. И в этом смысле это очень здорово влияет на самом деле на приход ребенка. Ум? Ну да. А этот перфекционизм, допустим, неосуществим. Мозгу поставлена задача сделать все идеально. А он с этим не справляется в тех условиях, в которых живет женщина, и с теми ресурсами, которые есть у женщины. И, соответственно, он закрывает деторождение. Бам, все. А человек даже не понимает, из-за чего это происходит. То есть уже она согласилась жить так, она согласилась, что вот этот муж, ладно, не идеальный, но я его люблю там, и так далее и тому подобное. А команда была только в идеальных условиях. И это тоже в каком-то смысле конфликт. Очень важно. У нас в социуме осуждается, когда девочка рождает, будучи сама еще ребенком. Это реально осуждается. Как бы мы там ни относились, терпимые и так далее, ну, большей частью населения осуждается. Но у этого есть еще обратная сторона. Мозг привык к этому убеждению. И если женщине уже 30-35, но она для своей мамы ребенок и себя ведет как ребенок, не оторвалась от маминой юбки, то ее мозг делает то же самое. Какого я тебе могу дать ребенка, когда ты сама ребенок? И я иногда говорю такую простую вещь. Мне говорят: ну когда, когда? Я говорю: когда вам исполнится 18 лет? Ну как же, мне уже 28, а не 18. Говорит, да вам даже еще 14 нет. Вы о каждом шаге уведомляете маму и ждете от нее разрешения на следующий. Вы еще ребенок. И многие женщины в шоке. Ну как же, ну это же мама. Вы взрослая женщина. Так будьте взрослой женщиной. Мама, у нее должна быть своя личная жизнь. Она не имеет права вмешиваться в вашу волю, в вашу жизнь. Даже по идее с вашего разрешения, потому что она переживает вашу жизнь вместо вас. А бессознательное ощущает себя ребенком и, соответственно, физиологически не пускает в тело другого ребенка. Это влияние других. Мамы, папы, бабушки, не знаю кого еще из родственников или друзей, или окружения – но это тоже может быть причиной невозможности зачать. Есть еще один интересный момент. Иногда ко мне приходит женщина и говорит: я хочу второго или третьего ребенка, и у меня не получается. Уже прошла все анализы, прошла всех врачей, даже где-то успела полечиться, мужа сводила, мужа проверили, все хорошо, а дети не складываются. Я говорю: так у вас уже много детей. Ну как, у меня всего двое, я хочу еще одного. Я говорю, у вас много детей. Откуда? Я говорю, вы где работаете? В детском саду. Я говорю, они, у вас столько детей. Или там, где работаете? А я в школе работаю. Но это тоже не критерий. Есть женщины, которые даже для подруг являются мамочкой. Поэтому даже иногда подруги являются детьми у этих женщин. И я тогда говорю, вы выберите, какого вы ребенка хотите. Если вы себя распространяете, и у вас уже есть дети, ну вот они, эти дети. А некоторым это наоборот хорошо, и я говорю, да у вас уже есть дети, вот они, примите их и будьте с ними счастливы. У вас есть ученики, у вас есть подруги, друзья, у вас есть ваши подчиненные, к которым вы как к детям относитесь. У вас есть люди, которые находятся от вас в материнской некой заботе. То есть тогда я не вижу проблем, зачем вам еще нужен ребенок. И у меня есть очень много случаев, когда женщина это осознает и понимает, откуда у нее эта тяга. У нее просто тяга заботиться о других людях. То есть это хороший инстинкт материнства. И она это делает. Просто она теперь понимает, с кем она это делает, и все встает на место. И очень болезненный, важный момент, который стоит таким женщинам прям проанализировать. Кто в ее окружении против того, чтобы она рожала? Иногда, как бы это ни было неприятно слушать, это иногда муж, мама, папа, ну или там свекровь со свекром. Может быть, кто-то еще, может быть, даже другой ребенок ваш. И это тоже может быть препятствием. Помните, я вам говорил, да, что ребенок идет к вам только в том случае, если ваша судьба дает возможность реализоваться его судьбе. То есть проекции вашего поведения, ваших моделей поведения, вашей жизни, если позволяет ребенку осуществить его судьбу, тогда он к вам пойдет на план, он у вас родится. Если не позволяет, он не пойдет к вам. А соответственно, те люди, которые против того, чтобы он родился, иногда не вписываются в его судьбу, он не хочет иметь тех, кто был против него. И он не идет. С этим тоже очень важно разобраться. И это чаще всего один из более-менее осознанных вещей. С этим просто надо разобраться. Причем может как случиться? Вот мама говорит, ой, я хочу внуков, я хочу внуков, я хочу внуков. А у нее убеждение, что дети – это нищета, дети – это развал карьеры, дети – это крики, это без сна и так далее. Ой, я хочу внуков, а сама против. Так бессознательное ребенка четко считывает бессознательное о бабушке будущем. Все, а бабушка против. Бабушка-ягодка против. Это легче обнаружить, чем даже некоторые моменты, которые я указал выше. Что я хочу сказать? По тому, что вы ожидаете от ребенка, можно понять, почему к вам ребенок не приходит. Потому что стоит проверить некоторые убеждения. То есть, а что говорит счастье? О счастье твое убеждение. И если у вас очень много негативных убеждений, ну, они как раз не создают площадку для рождения ребенка, а наоборот, ее ухудшают, он от этого отказывается. Что готовы вы принять в связи с рождением ребенка? Тоже с этим разобраться, потому что принимать придется много. И иногда того, чего не ожидаешь. И вот это лучше прям проработать, расписать, рассмотреть, составить списки и прям признать. Не просто «Вау, ну это же ребенок, я готова все принять». Нет. Пока вы не разберете по запчастям и каждую запчасть не проосмыслите, «Вау, я готова на все» не работает. А что выходит за твои убеждения, за твои установки, за твои ценности? Вот это очень важно разобраться. Потому что выход за границы – это препятствие. И еще одной важной причиной может оказаться такая банальная вещь. А готовы ли вы отпустить ребенка, когда он родится и вырастет? Я с этим очень много работаю, я очень много сталкиваюсь с тем, что когда ребенку исполняется 18 лет, а родители не хотят его отпускать, они его рассматривают как привычный ресурс для дальнейшей своей жизни. Да, у них в осознанности мы тебе счастья желаем, ты иди живи, налаживай свою личную жизнь, только мы с поводка тебя не отпустим. Мы же тебя любим, значит, ты нам должна, мы в тебя вложили, ты наша инвестиция, ты наш ресурс. Кто нам в старости принесет стакан воды? А стакан воды – это лишение личной жизни. Вот такой дорогой стакан воды. А это модель поведения. Не запланировать себе самостоятельную счастливую старость, а запланировать и поработить ребенка, чтобы он был в услужении в старости. Я сейчас попадаю в чьи-то ценности, я сейчас знаю, что возникнет куча возмущения. Но я хочу задать простой вопрос. А те, кому я попал в ценности, кто сейчас возмущается? А почему вы не берете на себя ответственность обеспечить себе сами счастливую, здоровую старость? Почему вы возлагаете эту обязанность на других людей? Кто вам мешает всю жизнь себя готовить к счастливой и здоровой старости? Болезнь приходит только с негативным мышлением. Я этот пример привожу многократно и сейчас проведу. Я вожу походы. Собираю группу человек 15-20 и вожу походы. У меня есть проводники. По Крыму вожу. И однажды мне посоветовали, а вот познакомься, есть такой классный проводник, он не только Крым, он там весь Кавказ знает и так далее, но уж тут он вообще, он живет в Севастополе. Я говорю, ну давайте. Приходит мужичок, мне тогда было 48 лет, это 3 года назад было. Приходит мужичок, ему 63 года, мне 48. Мы пошли в поход. Я за ним не успеваю, я считаю себя физически подготовленным, поскольку я всю жизнь веду активный образ жизни, и я за ним не успеваю. Мало того, у него протез в колене, и он ходит с локтевой палочкой, рюкзак. Ну, правда, у него он мастер спорта по альпинизму, там международного класса, что-то такое. 63 года, мало того. Я иду там, пытаюсь за ним угнаться, естественно, у меня дыхание сбивается, а он еще идет, песни поет в это время. И для меня это было открытием, и я понял, что есть такая модель поведения, быть физически здоровым, активным и счастливым в старости, без эксплуатации своих детей. Так вот, готовы ли вы отпустить своего ребенка, когда ему исполнится 18 лет? И не в момент, когда ему исполнится 18 лет, а принять это решение и осознать его еще до зачатия. Потому что в 18 лет менять ваши убеждения будет очень трудно. Ну и разберитесь, кто вы с ребенком в пути. Или у вас гиперопека, или это будет брошенный ребенок, или еще что-то. Разберитесь с этим. Потому что это же тоже мышление, и оно влияет на судьбу, поскольку это причина. А судьба, карма – это причина следственной связи. Как только меняете убеждения, меняется судьба. Меняем жизнь, получаем счастье. Что делать? Найти причину, изменить убеждения, встретиться с ребенком, с тем, который не родился, познакомиться. Признать его место в роду, признать его место в вашей душе, признаться самому в том, что произошло, и принять себя. Не корить, не наказывать, не еще что-то, а признаться и признать себя. И отпустить. На этом я свой рассказ закончу, поскольку... Сейчас я дал всю свою версию, подкрепленную очень многолетней практикой. Последние 15 лет это была практика еще через призму психогенетики, то есть это практическая наука о наследственных моделях поведения. Соответственно, мне интересно все это. Я этим готов с вами поделиться. И сейчас я, в принципе, видимо, готов отвечать на ваши вопросы. Хорошо. Я готов вопросы зачитывать, которые поступили в чате Народного славянского радио. Отлично. Напоминаю, что вопросы, реплики и комментарии мы принимаем только на тех сайтах, ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Slavradio.org, Slavradio пишет латиницей, одним словом. Это наш сайт, там ищите беседки чат. И в этом чате можете писать вопросы, а когда нет эфира, общаться со своими друзьями. Ну, а также у нас есть канал YouTube, youtube.com, косая черточка, называемая слэш, Slavradio. Slavradio также пишется латиницей, одним словом. Гоблинов мы не милуем. Есть какие-то выпадки в стиле диффузии Каловой, то в этом случае там мы вас пропускаем мимо и отправляем в баню. А вот с нормальными людьми с радостью общаемся, даже если наши мнения в чем-то не совпадают. Итак, небольшой перерывчик, несколько секунд, и после этого вторая часть взаимодействия с вами, наши уважаемые радиослушатели и зрители. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 18 апреля 2019 года, четверг, по одному из современных календарей. Отложенная жизнь, нерожденный ребенок. Вадим Агафонов, Алексей Орлов, виртуальный студент Народного славянского радио. В первой части Вадим Агафонов очень прекрасно провел, на мой взгляд, замечательно просто. Это вебинар целый, не просто доклад, целый вебинар с примерами. Да, низкий поклон. Но теперь придется отвечать за свои слова. Да, у нас так принято. Отвечу, отвечу, давайте. Итак, Александр Якимов. На взгляд сказителя, что есть недоношенность ребенка? А недоношенность ребенка – это прерывание его жизни до момента рождения, прохождения через естественные пути, когда он родится и сделает вдох. Хорошо. Иван Русов, скажите, пожалуйста, сколько стоят ваши услуги? Это зависит от того, что вы возьмете. Я даю консультации, я провожу коуч-сессии, у меня есть тренинги и у меня есть различные проекты. Ну, тоже в каком-то смысле тренинги. Консультации у меня в среднем это 3000 час. Коуч-сессия одна 2000 час. Ну, не час, она там минут 30-45, где-то в этих пределах. И у коуч-сессии есть пакеты. Соответственно, чем больше коуч-сессий в пакете, тем цена одной коуч-сессии дешевле. Тренинги, самые простые тренинги, которые недельные, пилотные, они идут где-то от 1000. Думаю, что ответил. Если что, мне можно написать в личку ВКонтакте, Вадим Агафонов, найти меня очень просто. Я, если у вас конкретные вопросы, я, естественно, конкретно отвечу, но вот такие цены общие. Хорошо. Далее Александр Якимов. ЭКО, ну это когда в пробирке там начинание. Да, я знаю. На выходе в свет это биоробот без души? Нет, это душа. Чистый, такой же человек вообще, просто у него механизм прихода вот такой. То есть в его судьбе есть увлечение определенных энергетик, определенных технологий и так далее и тому подобное. Соответственно, у него просто вход такой. Душа точно такая же. Я работал, видел разные души детей, видел разные силы, которые их сопровождают. Поэтому рождение через ЭКО – это такой же нормальный человек. С такой же душой. Хорошо. Солнечный тенек. Я родился через много лет после убийства моего брата или сестры в матери. Как мне жить, ощущая на себе последствия этого убийства? Болею с рождения. Мне уже почти 40 лет. Просто встретиться с этим своим братом или сестрой, пообщаться, признать, принять, и я думаю, этот вопрос решится. Я сегодня про это говорил, вы просто можете это сделать от себя. Я так делал. У меня уже здесь, в Севастополе, была женщина, которая пришла. Молодая женщина, 8 лет живет с мужем, не было зачатия. Они уже всяко обследовали, все нормально. И когда начали работать, я увидел, что с затыком, шлагбаумом, преградой стоит абортированный ребенок у мамы. И когда мы с ней проработали, маму не касались, мама даже не знала про это. Она встретилась со своей сестрой. Это оказалась сестра. И все, через 3 месяца она мне пишет: я беременна. Замечательно. Далее. Максим Архипов. Вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей и Вадим. Согласно принципам подобия, так же, как при смене мерности сущность открепляется от физического мира в течение 1 года, так и с приходом в этот мир продолжительность беременности должна быть, по-моему, около 1 года, то есть 9 месяцев по старинному календарю. Является ли современный срок в 9 месяцев приблизительным явлением? Если да, то что мы теряем за недополученные 3 месяца? Я не знаком с теми исчислениями, которые назвал, не запомнил кто. Максим, да. Я не знаком, но когда я смотрю на то, что происходит, у нас все естественно. То есть процесс формирования в той среде, в тех условиях, в которых мы сейчас живем, 9 месяцев – это адекватное состояние, если измерять нашими мерами. То есть там ничего не теряем и ничего не перехаживаем. Хорошо. Мариана Власта. Если были убийства детей, обязательно пережить это на себе в следующих воплощениях? Если вы убивали детей, то в следующих воплощениях будут вас убивать в виде ребенка. Да, есть такая кармическая завязка, но если осознать, помните, я говорил, да, осознание, оно равно раскаянию, и кармическая развязка происходит. То есть вы отказываетесь от этой модели поведения. Отказ от негативной модели поведения освобождает от кармических завязок. Поэтому, если вы, как я понял вопрос, принимаете решение, что вы не убиваете. Мало того, мы еще смотрели, что убийство или не убийство – это ваше убеждение. Если в вашем убеждении будет, что это не убийство, а выполнение запланированного акта, то тогда вообще нет этой кармической завязки. Я думаю, что ответил. Да, идем далее. Власта еще вопрос прислала. Если раскаяние не помогает, что делать? Совесть не позволяет спокойно жить с этим. Власта, очень просто. Раскаяние не помогает, потому что не задействованы все процессы и весь механизм раскаяния. В раскаяние входит, по большому счету, что? Оправдание, прощение и определенные маленькие механизмики, которые вам надо просто увидеть. То, что лежит на поверхности в интернете, не всегда рабочее. Поэтому из моей практики у вас, может быть, не хватает веры в себя. Если вы придете на консультацию, этот вопрос решаемый. Все зависит еще и от вашего убеждения. Угу. Еще один вопрос от Ласты. Бывает такое, что делаешь что-то, зная, что так не по совести, но от чего-то именно поступаешь по-иному. От чего так? Объясню от чего. Несколько вариантов. Во-первых, это наследственная модель поведения. То есть мы поступаем так, как поступали наши предки, бессознательно. Ну, то есть наступаем на те же грабли, хотя знаем, что на грабли, если наступишь, по лбу прилетит черенком, и это больно. Мы перекрашиваем черенок и опять наступаем на эти же грабли. Это один момент. Второй момент. У нас есть конфликт. Вот я сейчас объясню опять на больную тему. Допустим, Помощь престарелым родителям – социально одобряемая вещь. Но спросите любого более-менее грамотного психолога, когда вы предоставляете возможность престарелому человеку формировать свою жизнь самостоятельно, без вашей опеки, он живет дольше и более здоровым. Как только вы проявляете свою опеку, а если уж тем более гиперопеку, он заболевает и заболевает достаточно быстро, сильно, и жизнь его сокращается. Противоречие. И теперь скажите, что для вас важнее? Здоровье своего престарелого родителя, который вас осуждает за то, что вы не оказываете ему гиперопеку, ну, то есть забросили его. Или вам важна ваша гордыня, чувствовать себя достойным ребенком, но смотреть, как сокращается жизнь вашего родителя. Вот вам конфликт. Это ответ. Вы выбираете, как с этим быть. Я ответил. Хорошо. Еще вопрос от Власты. Как сегодня защитить своих детей, когда в школе учат предохраняться и не учат жить с одним мужем всю жизнь? Это очень спорный вопрос, потому что у вас очень много моделей поведения, в которых, как бы вас ни учили жить с одним мужем, вы можете много раз быть замужем. Как бы вас ни учили предохраняться, вам это не поможет. Если, допустим, у вас есть модель поведения, забеременеть и еще какие-то иметь последствия. Другое дело, это все равно идет индивидуальная работа. Да, есть общие принципы, которым стоит учить, но это же уровень государственной политики. Да, мы чего-то в этой жизни добиваемся, но есть какие-то принципы в той же школе, потому что школа – это все-таки государственное учреждение. И политика образовательная, она все-таки в таком индивидуальном моменте недоступна. Соответственно, там будут давать то, что заложено в программу государства. Как это делать с собой? Это делать самим. Это делать через себя. Не детей воспитывать, а себя воспитывать. Дети, они по образу и подобию будут брать. Причем этот механизм работает очень четко, даже если взрослые дети. Если вы меняете свою жизнь, а дети уже своих детей имеют, но вы поменяли, вы изменили убеждения, вы убрали какие-то негативные программы, негативные модели поведения, то у ваших детей это почему-то тоже уходит. Этот механизм работает четко, я его знаю, я его придерживаюсь. Поэтому здесь надо взять ответственность за себя. Как вы это делаете? Вот если вы это делаете в тех убеждениях, в которых вы хотите, и они для вас положительные, делайте. Не берите ответственность за других и не навязывайте волю другим. То окружение, которое на вас завязано, оно возьмет ваш пример. И это будет уже расширение мира в тех положительных убеждениях, которые вы пропагандируете. Но пропагандируете не словами, а своим действием. Угу. Все. Хорошо. Солнце. Вадим, здравствуйте. Что вы думаете о таком методе терапии и о выявлении причин аборта как расстановки по Хеллингеру? Опасны ли они для живых людей и для самого психолога? И если да, то почему? Благодарю. Я считаю, что если соблюдать все правила психологической безопасности, они полезны. Я не занимаюсь расстановками Хеллингера, но я их знаю. Я в качестве участника экспериментально это проходил. Принцип у них примерно такой же, как то, что я делаю. Я занимаюсь психогенетикой. Это работа с бессознательным. И если тот, кто проводит, у него все в порядке с безопасностью, с этикой и так далее, то они полезны. Я солидарен с этим. Сам я не практикую, я думал, но мне достаточно психогенетики, они перекликаются. Я считаю, что они полезны. Угу. Далее еще Власта прислала вопрос. Как распознать установки от мамы или родовые программы заранее? Как женщина сама может распознать эти программы? Если вы сейчас находитесь в помещении, скажите, какая птица сидит снаружи на стене? Вы не ответите, потому что вы не видите, вы находитесь внутри помещения. Соответственно, многие вещи невозможно самому в себе обнаружить априори. Для этого существуют люди, находящиеся снаружи. Потому что убеждения, установки и программы многие настолько, что вы полностью в них погружены, и вы не осознаете, что вы в этой установке или в этом убеждении. Это может увидеть только человек снаружи, ну и желательно, чтобы это был специалист. А если вы будете проходить обучение по этому поводу, то вы научитесь видеть через зеркала. То есть, если сейчас вам на улицу вынести огромное зеркало и включить фонари, то тогда да, тогда вы увидите, что творится на вашей стене снаружи. Соответственно, никак, к сожалению. То есть, вам надо пройти обучение, чтобы научиться это видеть. Или обратиться к специалистам, которые видят это напрямую. Угу. Хорошо. Наталья Ткачева, есть ли угроза выкидыша, причем не раз? Что это такое? А это конфликт внутри вашего сознания с бессознательным. Это ситуация, в которой на определенном этапе у вас есть программа, когда ваше желание начинает ослаблять свои позиции с командой «не рожать». Но это надо смотреть индивидуально. Это надо разбираться с наследственностью и с вашими принятыми решениями и убеждениями. Просто это надо анализ провести, пообщаться. Угу. Еще Власта пишет, если женщине уже 36 лет, стоит ли ей рожать детей? Да. Далее. Бажена Макс. Девочка сильно любила малышей и объявила, что у нее будет 10 детей, но по жизни оказалось, что ей приходилось избавляться от всех по разным причинам. Родила только один раз. Это наследственная модель? Это реализация и, скорее всего, подавление, социальное подавление убеждениями. Смотрите, есть такой очень важный момент. У моих предков, у моих прадедов, у моих дедов по обеим линиям, то есть и по отцу, и по матери, было много детей. У моего деда по матери 5, у моего деда по отцу 4. Нас с братом было 2. Все. У меня 7 детей. И для меня, когда я только начинал в это входить и осознавать, и анализировать, мне было непонятно. Вроде бы как по наследственной линии у моих родителей должно было нас быть больше. И какое-то время меня это приводило в замешательство, ну, потому что структура не складывалась. Системности не подтверждалось, и я был в неком замешательстве. Но когда я мать спросил, говорю, мама, у тебя аборты были? Она, ой, да ладно? И я на это дело посмотрел, я понял, что у нас в семье тоже много детей. Понятно. Я думаю, что Мариане Власти тебе придется что-то подарить от себя, потому что от нее вопросы идут прямо один за одним. Я сейчас скажу, что я подарю. Зайдите ко мне в контакт и пройдитесь по странице, вниз полистайте, как только встретите картинку, где будет написано «диагностическая консультация», туда заходите, и это подарок. То есть для вас бесплатная диагностическая консультация. А под этим подарком может воспользоваться любой желающий. Вот, чем интересно и выгодно слушать Народное славянское радио с интересными людьми по интересным темам. Итак, Власта пишет следующее. Со скольки лет детей просвещать начинать по этой теме, то есть по теме детей? С зачатия. Угу. То есть это прямо обосновано, и я на этом настаиваю. Об этом говорить даже тогда и обсуждать это со своей парой даже тогда, когда еще вы не знаете, есть уже зачатие или нет. Помните, я вам говорил, что бессознательное включается в момент зачатия. А бессознательное все видит и слышит. И многие моменты в жизни оно воспринимает как команды. И если в семье идеологии, убеждения, установки положительные, ценности, те, которые вы хотите, и это происходит как в делах, так и в озвучке, то с момента зачатия бессознательно будет впитывать эти положительные ваши моменты. И, соответственно, в 9 месяцев, когда ребенок уже родился, часть времени вы потеряли. Угу. Еще вопрос от Власта. Самому можно провести эти практики по раскаиванию? Я думаю, что нет. Если у вас есть опыт, то есть вы научились, тогда да. Если у вас опыта нет, то нет. Потому что взять многие ортодоксальные религии, то там есть наставники в той или иной форме. Если брать православную, там есть священник, который принимает исповедь, берет это раскаяние, он это ведет. Это хорошая практика. У психологов, у психогенетиков, у психотерапевтов и так далее. Это некий аналог этого вещи. То есть при этом есть определенная форма поведения, есть определенные вопросы и есть определенная работа с вашим бессознательным. Самому себе, я вам напоминаю, да, вы находитесь внутри программы, как внутри здания, и вы не знаете, что снаружи, как это выглядит. И поэтому работать с этим самому трудно. Пока вы не получите опыт работы с зеркалами, ну, в кавычках зеркалами, конечно, самостоятельно нет. Вот эта тенденция «я самоучка, у меня все здорово» – это заблуждение. У меня тоже в своей жизни есть куча учителей, есть куча вещей, которым я учился, учусь и буду учиться. Соответственно, это динамика. Мы во взаимосвязи, мы люди, и потому мы живем не одни, каждый сам по себе, а в социуме, в обществе и в окружении, чтобы друг другу в этом осуществлять некую помощь. Угу. Понятно, идем дальше. Сергей Терешкин. Здравия всем. Вадим, согласны ли вы с таким утверждением, что люди, совершающие плохие поступки, наказывают себя сами прежде всего тем, что в момент совершения плохого поступка происходит блокировка духовного развития человека, совершившего этот поступок, и степень, в кавычках, блокировки соизмерима с поступком? Я согласен по общему плану, в нюансах там это просто формы мировоззрения. Да, человек блокируется. Блокируется сам, блокируется обществом, блокируется социумом, блокируется какими-то духовными вещами, энергетически и так далее. Да, согласен. Единственное, что не в чистой вашей интерпретации, потому что ну, у каждого своя версия, свои термины, иногда мы говорим о одном и том же, а кажется, что используем разные термины и звучит по-разному, да, блокируется. А при этом ну, это же происходит автоматически. Так, еще вопрос. Вячеслав Сейвелд. Здравия будь, Алексей, и здравия, Вадим. Как быть? Я детей хочу, а девушка из-за возраста уже не может. При этом ее организм физически болеет. Что это может быть? Подсознание сопротивляется или душа не дает? Если она болеет, это чистый признак, это психосоматика, что у нее есть определенные конфликты. Но поскольку этого человека с нами нет, я это не буду обсуждать. А ваше желание, его надо разбирать, потому что в данный момент я могу, не могу в чистом виде сказать, каково оно, но оно может быть навязано, может быть наследственно и так далее и тому подобное. И потому что если вы выбрали ненадлежащую, ну, грубо говоря, женщину, да, в данный момент, то что-то с вашим желанием не так. Женщину я не буду обсуждать, потому что ее с нами нет. А вот если у мужчины это не осуществляется, то что-то не так с желанием. Это можно разобраться, вы можете тоже воспользоваться моей диагностической консультацией, она совершенно бесплатная. Это как раз для этого, для поиска причин. Это очень хорошая консультация, люди ко мне заходят постоянно. Хорошо. Наталья Ткачева. Может ли этот нерожденный родиться где-то рядом и потом будет встретить через годы? Конечно, эти встречи не случайны. Бывают ли такие встречи? Да, такие встречи бывают, но я не хочу, чтобы из этого делали что-то вот такое символично, красиво, романтично, духовно. Потому что я все-таки больше про то, что пути Господни неисповедимы, какие бы это боги ни были, и про судьбы детей и их сопровождение тоже, поэтому переносить ответственность на кого-то или на что-то другое себя я не советую. Я рекомендую сосредоточить свою ответственность на себе, рассмотреть свою жизнь через призму того, что вы сейчас живете, определить, что вы хотите для себя в будущем, определить векторы движения к этому и что нужно в своей жизни изменить, чтобы это получить. Поэтому вот это описание очень немножко манипулятивно навязано нам, красиво обложено рюшечками для того, чтобы поснимать немножко с себя ответственности. Я против этого. Хороший подход, когда ответственность берешь сам на себя и за себя. Марьяна Власта, когда ты отвечал ей по поводу птицы, что там надо вот научиться, чтобы со стороны был наставник и так далее, вот она написала: «А где научиться этому видеть и распознавать?» Ну, мне выгодно сказать, что у меня. Ну, естественно. Да. Приходи ко мне, да? Да, можно сказать у меня. На самом деле, скорее всего, как вы себе поставите эту задачу, ваше бессознательное найдет учителя. Может быть, меня, а может быть, кого-то другого. Другое дело, если это реально вам важна и ценна задача, то да, она решится. Вы найдете и учителя, и все, и найдете, где это научиться. Если вас интересует через психогенетику, ну, ходите ко мне. Напишите, я вам отвечу, как это сформировать. Хотите что-то другое, ну, поставьте своему бессознательному задачу найти, и оно найдет. Ну да. Тут уже пишут, Геннадий написал Светлане, администратору чата: «Света, закрывай лавочку, Мари рекорд сегодня уже побила вопросами». Ну ладно, идем дальше. Еще два вопроса, и будем лавочку закрывать. Итак, Олег Кузьмин. Может ли себя настроить кормящая мама в отсутствии молока? И возможно ли переубедиться? Да, у меня есть личный такой опыт. Супруга, имея детей от первого брака, начала повторять с совместным ребенком программу, когда через несколько месяцев молоко прекращается. И я такой говорю: а что с тобой? Ну, а все, у меня со всеми детьми так было. Я говорю: ну, это не вписывается немножко в судьбу ребенка, не вписывается в мои убеждения, потому что ребенка молоком кормить желательно подольше, потому что молоко – это материнская любовь в физиологическом, физическом выражении. И чем дольше мама кормит молоком, тем больше она ребенку дает любви с рождения. Да, и механизм перезапустился, и все, у нее прям уже дня два не было молока, и молоко пошло. Причем пошло, и этот механизм изменился, то есть программа изменилась, убеждение изменилось, естественно, физиология выдала. Она кормила так, что когда забеременела вторым через 2 года, молоко не ушло, и ребенок родился, и у нее не прерывалось молоко. То есть это на самом деле работа бессознательного. Если вы с ним налаживаете отношения, оно вам будет выдавать чудеса великолепные. Ну и помните, что молоко – это проявление любви к ребенку. Все молочные смеси – это суррогатная любовь к ребенку. То есть просто физиологическое поддержание его организма. Понятно. Но у нас сегодня бенефис Власты, Марьяны, так что контрольный выстрел в заключение. Может ли женщина просить у мужа родить еще детей? Или мужчина сам должен предложить, а женщина ждет? Я против обеих версий. Я за версию сотрудничества. А я вообще против отказа от инициативы. В каком плане? Я с этим очень много работаю, в том числе и по этой теме. Когда женщина говорит, я должна ждать от мужчины, когда проявит инициативу, тогда я откликнусь. Я говорю, а как он узнает? Но он же должен, никто никому ничего не должен. Это зависит от вашего воспитания и ваших убеждений. Поэтому любое ваше желание, проявляйте инициативу. По крайней мере, сообщайте о своем желании. Прям четко и конкретно сообщайте. Дорогой муж, давай поговорим. Вот у меня есть желание еще родить ребенка. У меня большое желание. И я тебе буду благодарна, если ты мне в этом откликнешься. Что ты по этому поводу думаешь? Потому что инициативу проявляет тот, кто хочет. У нас с супругой такая договоренность во всем. У нас сейчас уже возраст, у меня за 50, она чуть помладше меня. Но во всем, да, даже такой, кто кому первый звонит? Да тот, кто захотел, тот и звонит. Если мы там находимся где-то в других концах города, и, там по работе, по делам или еще как-то. Кто объявляет там, когда мы сегодня обедаем? Кто первый захотел есть, тот и объявляет, предлагает другому. Соответственно, в рождении детей точно такая же вещь. Это абсолютный вариант взятия на себя ответственности и доверия друг другу. То есть, почему мы не предлагаем? Во-первых, по своим воспитанным убеждениям, то есть моделям поведения. А во-вторых, потому что мы берем на себя додумывание за другого человека. А вдруг я спрошу, а он как-то не так отреагирует? Вот пока не спросите, не узнаете. А ваши домыслы – это всего лишь ваши домыслы. Это один момент. И второй момент. Я против компромисса, я за сотрудничество. Соответственно, в вопросе рождения детей – это сотрудничество. Однозначно. Это работа в каком-то смысле. Если убрать эмоциональные моменты, там любовь, привязанность и все остальное, то это работа. То есть воспитание ребенка – это работа. Соответственно, это тема такая. Если женщина хочет, она объявляет об этом мужчине на рассмотрение. И вы решаете это совместно. Потому что если у вас есть два ребенка, и вы хотите третьего, мужчина не хочет, но вы каким-то образом сделаете, что ребенок пойдет, вы можете лишиться мужчины. Соответственно, тут должно быть сотрудничество, когда вы договорились, пришли к единому мнению. Я закончу. Угу. Ну что же, все вопросы и реплики, которые поступили в чате Народного славянского радио и в чате нашего канала в Ютубе slavradio.org, я зачел. И надо нам подводить итоги сегодняшнего нашего с тобой эфира. Предлагаю тебе в заключение жирную такую черту провести, поставить толстенную точку, чтобы всем стало хорошо. Какая толстенная точка? Во-первых, разберитесь с собой. Это очень важно. В каком смысле? Есть такие слова, как «надо», «нужно», «требуется», «должен», «обязан» и так далее. Замените их на слова «желаю» и «хочу». Если у вас положительное убеждение, положительная базовая установка, то ничего плохого не произойдет, произойдет только хорошее. Если же вы используете слова и свои действия и свою мотивацию через тот список, который я вам назвал, вы осуществляете навязанные идеи, навязанные убеждения и навязанные желания, не свои. Соответственно, когда вы будете осуществлять то, что вы хотите, вы будете проводником своей души, а не чужой. А самое лучшее в этом мире – это осуществить свою миссию. Она есть у всех. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то одна огромная, у кого-то 100 маленьких или как хотите в любом варианте. Но когда вы будете осуществлять свои желания собственные, это будет полезно всем. Это ваша миссия. А миссия, она всегда полезна. И я только желаю вам в этом удачи. Желайте сами. У меня все. Благодарю. Благодарю за очень доброе взаимодействие в эфире. Мне вообще очень нравятся эфиры, когда я молчу. когда я говорю, такое приветствие и зачитываю вопросы. Ну, это просто я, как это говорит малыш, тащусь просто в таких эфирах. Мне очень такие эфиры нравятся. Вадим, низкий поклон тебе за участие, за то, что все очень подробненько разложил и рассказал. А мне же остается напомнить, что по одному из современных календарей, 18 апреля 2019 года, четверг, мы с Вадимом Агафоновым, то есть Вадим и Алексей Орлов, разбирали, ну, я, естественно, разбирал, как читал вопрос, «Отложенная жизнь, нерожденный ребенок». Вот такая была острая тема, но, как вот видите, без остроты она прошла. Вадим молодец в данном случае, очень все конкретно разложил, мягенько и подробненько. Я думаю, что практически очередной эфир состоялся. Он пошел в зачет всем участникам, и вам, кто слушал, и кто говорил, и кто кнопочки нажимал, мне тоже. Низкий поклон всем, друзья, добра, до новых встреч. Спасибо, да. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.